Глава 39. Бер. Княжна? Моя маленькая любимая ведунья княжна Орденская? Лгунья. Я бью кулаком по стене избушки. На костяшках пальцев появляется кровь, которая не отрезвляет. Она опьяняет и ярит меня. Хочу схватить ее за плечи и трясти до тех пор, пока не расскажет всю правду. Неужели она в сговоре с Кайлебом? От нее разит моим братом, как в тот первый раз, когда я встретил ее. Так может, ей нужен он, а не я? Может, она лишь усыпляла мою подозрительность? Ненавижу. Ненавижу их обоих. Не могу мыслить разумно. Черная, вонючая, как болотная вода, ревность заполняет мой разум. Я захлебываюсь в ней, задыхаюсь. Рванул ворот рубашки на груди. Он и так не сильно меня сдавливал, но ярость требует выхода. Смотрю на ухмыляющуюся рожу брата и борюсь с желанием стереть его гаденькую ухмылку. Я поклялся ей, что не трону брата. Поклялся, когда еще не знал, кто она. Когда верил ей больше, чем себе. Он знал, что ведунья княжна, а я нет. Он знал, что убьет меня по дороге, а я доверял ему. Знал его подлый характер, но все же доверял. Брат же! Дурак! Какой же я доверчивый дурак! Он хочет забрать все, что мне дорого. Но если без престола Каталинского княжества я проживу, то без моей ведуньи не смогу. Мне она не доверяет, несмотря на все, что сделала для меня. Ну и пусть, к лешему все. Ярость душит меня и требует выхода. Сломать бы шею Кайлебу, глядишь, и полегчало бы. Пока Валерия не будет моей, не видать мне покоя. Меня потянуло к ней, едва я ее увидел. Когда открыл глаза и встретился с ее ясным взглядом, меня словно молнией шибануло. Она должна стать моей, просто обязана. Она моя истинная, не Кайлеба, моя. Вот только запах брата сводит меня с ума. Она пахнет Кайлебом, как тогда. Только боги знают, чего мне стоит сдерживаться, чтобы не переломить брату хребет. Для надежности в нескольких местах. Мне проще сдохнуть, чем увидеть ее в объятиях брата. Не смогу ее отдать. Никогда. Что бы ни было между ними, она моя и только моя. Разворачиваюсь и иду обратно к ним. Валерия застыла испуганной пташкой. Меня ей бояться нечего. Ее не трону. Даже если бы хотел за ту боль, что она мне причинила, не смогу. Любовь к ней проникла в мою душу маленьким зернышком. Дала всходы и оплела меня так, что если выдернуть ее с корнем, то скорее я сдохну, чем разлюблю. «А ты разве не знал?» — делано изумляется Кайлеб. «Да что ты творишь-то?» — со слезами на глазах бросается на него княжна. «Все мои беды от тебя!» Он перехватывает ее руку, сжатые в кулаки. Что для него ее удары? Так, комариные укусы, не более. А Кайлебу нравится прижимать к себе Валерии у меня на глазах. А у меня красная пелена перед глазами. Какого лешего он касается моей истины? Лютая, бешеная ярость толкает меня к ним. «Ты сама меня сюда позвала, разве не помнишь уже? Княжна!» — издевается надо мной брат. Ему доставляет извращенное удовольствие называть ее княжной, доводя меня до исступления. Удар кулака сбивает Кайлеба с ног. Валерий кидается ко мне, камнем повисая на шее. Она не дает мне и шагу ступить, распаляя меня еще больше запахом брата, исходящим от нее. «Не смей даже дышать на нее, понял?» Из горла вырывается звериный рык пополам со словами. Кайлеб лежит на земле, насмешливо глядя на меня. Он не делает попытки подняться и кинуться в драку. Это обескураживает. Брат ведет себя не так, как обычно. «Прости, но даже ради тебя, брат, я не перестану дышать!» Смеется он мне в лицо окровавленными губами. «Бэр, успокойся!» — шепчет Валерий. «Он специально дразнит тебя!» «Как она предлагает сделать это, если смердит Кайлебом? У меня сносит крышу!» «А ты? Ты тоже специально утаила от меня, что ты и есть моя невеста? Я, как дурак, предлагал ей сбежать, чтобы только не жениться на орденской княжне. Да я ради лесной ведуньи готов был пойти против воли отца, отречься от престола. А ты? Мне не хватает дыхания продолжать. Кайлеб с интересом прислушивается к нашей ссоре. Эх, знал бы я, что ты хочешь отречься, то и этот огород не городил бы, с сожалением произносит он. А ты убил меня ради того, чтобы занять мое место? Не только, ухмыляется Кайлеб, и совсем не убил. А жаль, зачем ты притащила его сюда? С трудом отцепляю я ее со своей шеи, отталкивая подальше. Только бы не осязать смешанный запах малины и меда моей истинной и грибов-мухоморов с зеленым мхом моего брата. Поиздеваться захотелось? От злости на Кайлеба, на нее, на себя я уже несу сам не знаю что. Мне хочется, чтобы и она почувствовала, как мне больно терять ее, чтобы поняла, что я лучше брата. «Ты мне дорог любым, и оборотнем, и человеком», — убеждает меня Валерий. Как бы мне хотелось верить в это, но мой зверь сходит с ума, требуя выпустить его на волю и убить того, кто посягает на нашу девочку. С трудом я удерживаю его в узде. Не стоит меня провоцировать сейчас. Я на грани оборота. Одна искра, и я разорву брата. Бер, ты не можешь стать братоубийцей и навлечь еще большее проклятие на род. Одумайся! Снова приближается ко мне Валерий. Я не слышу, что она говорит, чувствую лишь запах, сводящий меня с ума. Не подходи, отойди подальше. Да что с тобой, Бер? Сама подумай, парень на грани оборота, он с трудом сдерживается, а ты провоцируешь его зверя, раздается на поляне женский голос. В дом пошла, Валерий, и этого с собой забери. Она пренебрежительно кивает на Кайлеба. Но наставница начинает оправдываться Валерии. А мне сейчас не до выяснения, кто эта величественная женщина с таким властным голосом. «Нет времени просто выполнять то, что я говорю», — приказывает она моей истиной. И Валерий, подняв Кайлеба, спешит убраться в дом. «Послушай, Арс», — напевно произносит наставница. «Валерий твоя, и только твоя». Никто не собирается оспаривать твое право на нее. Я отхожу чуть в сторону, вдыхаю чистый воздух, проясняю разум. Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. Теперь я готов воспринимать то, что мне говорят. Валерий позвала меня сюда, чтобы я помогла снять проклятие с вашего рода. Ради этого она обманом затащила сюда и твоего брата. Думаешь, это так просто было сделать? Она смотрит на меня, а я отвожу взгляд. Что мне ей сказать? Не думаю, что убедить Кайлеба было легко. Ты останешься на поляне и не будешь соваться в избу, продолжает она. Ритуал очень сложный. Нам потребуется много сил. Когда будет можно, я тебя позову. Она подходит ко мне, дотрагивается до груди и замирает. «Удивительно. Ты почти здоров. А ведь у Валерии нет способности к врачеванию. А поглядишь ты, выходила. Много сил затратила, но выходила», — удивляется она. «Послушав Аяру, я подумала, что ты еще очень слаб, а ты кулаками машешь». Я краснею под ее укоризненным взглядом, как мальчишка. «Он вывел меня из себя», — оправдываюсь я. Мне почему-то хочется, чтобы она не думала, что я не могу держать свои эмоции в узде. Его запах на моей истинной сводит с ума. Знаю, только тебе надо больше доверять истинной. Почувствуй ее эмоции, переживания, и поймешь, что причин для беспокойства нет. Молча киваю. Нет слов от переполняющих меня эмоций. Я болван. Как не тяжело это признавать. Настройся на нее и поддержи во время ритуала. Она же старается ради тебя. Вот ей я почему-то верю безоговорочно. Я сделаю все, чтобы помочь моей девочке.